История возникновения Соединенных Штатов Америки, часть 2. Пошлины Таунсенда. Единственным видным британским политиком, оспаривавшим абсолютный суверенитет парламента над колониями, был Уильям Питт, полагавший, что парламент может заниматься законотворчеством для колоний, но сбор налогов – дело самих колонистов. Пошлины Таунсенда вновь вызвали сопротивление колонистов. Появились памфлеты, в которых утверждалось, что новые пошлины направлены не на урегулирование торговли, а лишь на получение дополнительной прибыли от колоний, и поэтому противоречат Конституции. Открытые протесты в Бостоне перешли в случае физической расправы с таможенными чиновниками, и туда пришлось перебросить части британского гарнизона. Впрочем, эта мера предосторожности лишь накалила атмосферу недовольства. Американцы попытались оказать финансовое давление на правительство Великобритании с помощью соглашений об отказе от импорта, заключенных между разными колониями. Правда, часть купцов отказалась подчиниться этим соглашениям, и сынам свободы пришлось применить к ним меры воздействия. Тем не менее, благодаря этим соглашениям, в 1770 году удалось добиться отмены почти всех пошлин Таунсенда. Осталась только чайная пошлина. Непререкаемый символ власти метрополии. Первый континентальный конгресс. Дух борьбы за общее дело отчетливо проявился на Первом континентальном конгрессе, собравшемся в Филадельфии в сентябре 1774 года. Делегаты от Новой Англии предложили принять декларацию прав колоний и ввести экономические санкции против метрополии. Виргинская группа поддержала эти требования, но представители среднеатлантических колоний заняли более осторожную позицию. В феврале 1775 года лорд Норт выступил с инициативой, аналогичной предложенному Галлоуэем плану. Одновременно он направил генералу Томасу Гейджу в Бостон приказ задержать лидеров Массачусетской ассамблеи и уничтожить принадлежащие колонистам склады оружия и боеприпасов. Во исполнение этого приказа английские войска в апреле 1775 года выступили маршем на Лексингтон и Конкорд. Война за независимость. В последовавшей затем войне выделяются четыре этапа. Первый из них длился с апреля 1775 по июль 1776 года. Джордж Вашингтон был назначен командующим американской армией и к марту 1776 года вынудил англичан покинуть Бостон. В ходе молниеносного рейда в мае 1775 года подразделения ополченцев захватили форт Тайкандерога на стратегически важном сухопутном и водном пути между Олбани и Канадой. Однако срыв наступления на Квебек показал, что колонистам еще недостает организации и дисциплины, необходимых для ведения длительной кампании. Весной 1776 года из-за сопротивления местных жителей потерпел неудачу мятеж пробританских сил в Северной Каролине. Поражением закончилась и попытка захвата Чарльстона, предпринятая 3000-ным контингентом британской армии. Второй этап войны ознаменовался принятием Декларации независимости на Втором континентальном конгрессе 4 июля 1776 года. Англичане продолжали наступать, и в 1777 году генерал Джон Бергойн выступил из Канады на Олбани, чтобы затем соединиться с Нью-Йоркским гарнизоном. Одновременно Хоу повел свои войска на Филадельфию. Навязав Вашингтону неравный бой, он вновь нанес ему поражение и захватил город. Однако эту важную победу англичан затмил блистательный триумф американцев в битвах под Саратогой, колония Нью-Йорк. В серии затяжных боев колониальные силы сначала остановили, а затем окружили британскую армию, наступавшую с территории Канады. В октябре 1778 года Бергойн был вынужден капитулировать. Это первое решающее сражение положило конец британскому наступлению на севере и ознаменовало окончание второго этапа войны. Победа американцев под Саратогой привела к заключению ими военного союза с Францией. В марте 1782 года Палата общин одобрила внесенное парламентской оппозицией постановление, призывающее правительство прекратить активные военные действия в Новом Свете. Вскоре лорд Норт ушел в отставку. В Париже начались мирные переговоры, вскоре зашедшие в тупик. Они вновь активизировались только после того, как американские представители Джон Адамс, Джон Джей, Бенджамин Франклин заподозрили французов в предательских намерениях и вступили в сепаратные переговоры с англичанами. Парижский договор, подписанный в сентябре 1783 года, предоставил 13 колониям полную независимость и установил их западную границу по реке Миссисипи. Перемены и преемственность власти. К 1780 году во всех штатах были приняты новые конституции. В большинстве из них установились три ветви власти – исполнительная, законодательная и судебная. В Пенсильвании и Джорджии были сформированы однопалатные законодательные органы, в других штатах – двухпалатные. Были предприняты попытки установить представительские квоты в законодательных собраниях штатов в соответствии с численностью их населения, что предоставило западным районам более правомочное управление. В большинстве штатов для избирателей и государственных чиновников был установлен имущественный ценз, и основные политические и правовые привилегии оставались за белыми мужчинами. В некоторых северных штатах было отменено рабовладение, однако из-за укоренившегося расизма свободные афроамериканцы по-прежнему были лишены равных прав с белым населением. К югу от Пенсильвании экономическая значимость рабовладения, а также страх белых стать жертвами возмездия невольников, способствовали выживанию этого устаревшего института, который большинство современников, включая даже рабовладельцев, признавали абсолютно несовместимым с принципами свободы и республиканского правления. Проблемы послевоенного периода. Десятилетняя война наложила отпечаток на жизнь нового общества. Критическая ситуация на фронте вынудила власти Массачусетса ввести воинскую повинность. Такое резкое усиление государственной власти сопровождалось упрочением роли гражданского долга. Тысячи мужчин были вырваны войной из обыденной жизни обособленных поселений и приобрели опыт службы в других колониях. Постепенно формировалось чувство принадлежности к единому американскому народу, что облегчило задачу создания сильного центрального правительства. Другие последствия войны были не столь благотворными. Разрыв торговых связей с Англией и Вест-Индией привел к резкому сокращению производства и уменьшению численности городского населения. Лишь в конце 1780-х годов численность населения портовых городов и показатели внешней торговли достигли довоенного уровня. До 1776 года политическая деятельность оставалась главным образом уделом высших классов. Война и экономический кризис вовлекли в политику и другие слои населения и стимулировали формирование новых групп на основе общих интересов. В Филадельфии группа граждан стала контролировать городское собрание и внедрила обоснованную систему регулирования цен и заработной платы. Эта мера, в свою очередь, вызвала протест кожевенников, которые объединились для защиты своих интересов. К 1789 году во всех штатах были отменены пережитки старинных феодальных податей, так называемая квитрента. Майоратное наследование земли и наследование по праву первородства были отменены в Виргинии в 1785 году. Однако на юге, где земли было достаточно, такие законы использовались редко, а в Новой Англии вообще не применялись. Упразднение англиканской церкви как государственного института означало конец монопольного положения официальной религии и способствовало установлению в ряде штатов свободы вероисповедания. Повсеместно продолжалось упрочение позиций конгрегационалистской церкви. В большинстве штатов государственные должности предоставлялись только лицам христианского вероисповедания.